История 74. Кошельки по отдельности. Однажды от знакомой услышал трогательную историю о ее подруге, хорошей и скромной девушке, работающей в библиотеке. Через общих друзей она познакомилась с успешным молодым человеком, который пригласил ее на свидание в очень дорогой ресторан Москвы, а по окончании ужина разделил счет пополам так, что девушке пришлось оставить за ужин всю свою зарплату. Мужчина открыл счет, достал свой модный дорогой кошелек, вытащил несколько пятитысячных купюр, вальяжно положил их внутрь папки с чеком и плавным движением руки подвинул счет своей спутнице. «Это что?» — спросила девушка. «Твоя половина счета», — ответил мужчина. «Я тебя вижу первый раз и благотворительностью не занимаюсь. Ты еще не заслужила, чтобы я за тебя платил». Все бы ничего, ведь джентльмены не всегда и не везде, но... Мужчина знал, что его спутница не зарабатывает столько, чтобы позволить заплатить за подобный ужин. Девушка не раз предлагала вместо ресторана простое уютное кафе, где можно с удобством насладиться непринужденной беседой, но роскошный автомобиль и внешне не менее роскошный хозяин модной колесницы и слушать ничего не желали. В дипломатическом мире подобного рода поведение со стороны молодого человека вызывает, мягко говоря, глубокое возмущение. А знаете ли вы, что в некоторых современных мировых ресторанах премиум-класса, наподобие того места, куда против своей воли попала героиня этой истории, которой я, вне всяких сомнений, искренне сочувствую и выражаю самые теплые слова поддержки, в меню для женщин вообще нет цен. Если девушка приходит в ресторан в сопровождении кавалера, ей дадут просто меню с названиями блюд и их описанием. Догадайтесь, почему? Правильно, потому что на романтической встрече за девушку платит пригласивший ее джентльмен. Потому что в адекватном и успешном обществе так принято. Исключения допускаются лишь в случае, если представительница прекрасной половины человечества активно предлагает сама за себя заплатить. Если встреча носит деловой характер, если одна из сторон специально не проявляет инициативы, тогда вполне разумно и правильно, что каждый платит сам за себя. Как говорится в дипломатии, «We all play together, but we will split our wallets», что в переводе означает «мы все играем вместе, но кошельки держим по отдельности». Знал я в свое время одну даму, занимающуюся международными связями на уровне ниже среднего и которую в определенных кругах все недолюбливали. Как позднее выяснилось, на деловых встречах она никогда за себя не платила. Наедала и выпивала она на годовой бюджет Руанды, а когда дело подходило к оплате, всегда удалялась либо в уборную, либо по очень важному звонку. Все бы ничего, да вот только работу свою она делала совершенно безобразно. Ее все кормили устрицами и шампанским, а она в ответ кормила лишь пустыми и затянувшимися обещаниями. Но вернемся к встречам, подразумевающим неделовые отношения. Если слушающие это мужчины по каким-то неведомым мне причинам намереваются в конце свидания разделить счет и предложить спутнице самостоятельно оплачивать свою половину романтического времяпровождения, искренне прошу вас соизмерять ваши финансовые возможности. Не завершайте знакомство некрасивой, неловкой и совершенно неуютной ситуацией.